Глава 33. Достаточно всего пары таких крутых ситуаций, чтобы превратить человека в изрядного циника. Стоит какому-нибудь чародею-извращенцу попытаться укоротить вашу жизнь или стая взбесившихся оборотней рваться к вашему горлу, как вы поневоле начинаете от всего ждать худшего. Более того, если это худшее вдруг не случается, вы испытываете легкое разочарование. Поэтому я почти обрадовался, когда моя крестная догнала-таки меня, несмотря на все мои усилия избежать этого. Терпеть не могу, когда обнаруживается, что не вся вселенная ополчилась против меня. Это, можно сказать, выбивает почву из-под ног моей мании преследования. Именно поэтому, исходя из мыслей, что некая садистская высшая сила постарается сделать этот вечер до предела напряженным, я заранее разработал кое-какой план. Я рывком ослабил удавку на горле. «Томас! Майкл! Ну!» Прохрипел я. Оба немедленно достали из карманов по маленькой картонной коробочке размером с ладонь. Взмахнув рукой, Майкл метнул часть ее содержимого вперед и продолжал сыпать его равномерными движениями сеятеля, поводя рукой то в одну сторону, то в другую. С другой стороны, то же самое делал Томас. Так что мелкие предметы из коробочек полетели на траву вокруг меня, а также на меня самого. Гончие взвизгнули от неожиданности и бросились прочь. Конь моей крестной тоже заржал и попятился на несколько шагов, отодвинувшись от меня. Я закрыл лицо руками, чтобы мелкие гвозди не попали мне в глаза. Они сыпались этаким колючим дождиком, усеяв траву блестящим ковром. Крестной пришлось отпустить аркан, натянувшийся было, когда конь ее пятился от меня. «Железо!» – прошипела она, и прекрасное лицо ее исказилось от гнева. «Ты осмелился разгуливать по священной земле Оун-Ситхе с железом? Да королева тебе глаза заживо вырвет!» «Нет!» – успокоил ее Томас. «Гвозди алюминиевые, ни грамма железа. Какая славная у вас лошадка! Как ее зовут?» Взгляд Лео метнулся к Томасу, а потом к рассыпанным гвоздям. Я тем временем сунул руку в карман, набрал горсть моего аварийного средства и сунул в рот. Чуть-чуть пожевать, вот так, сглотнуть, и мне конец. Я приложил все усилия к тому, чтобы охватывавший меня ужас никак не отразился на моем лице. «Это не сталь?» переспросила Леа. Она сделала взмах рукой, и один из гвоздей прыгнул ей в пальцы. Хмурясь, она с опаской повертела его перед глазами. «Тогда что это значит?» «Это значит, дорогая крестная, что вас отвлекали», сказал я, кашлянул и похлопал себя по груди. «Мне, видите ли, нужно было съесть кое-чего». Леа погладила своего коня по холке, и свирепая скотина успокоилась. Одна из гончих подалась вперед и осторожно подтолкнула носом один из гвоздей. Леа потянула ремешок, выбрав слабину своего аркана. «Это тебе не поможет, чародей. Тебе не высвободиться из этой петли. Она заговорена с тем, чтобы держать тебя. Тебе не уйти от меня, тем более здесь, в моей стране. Я слишком сильна для тебя». «Истинная правда. Все до последнего слова», — согласился я и поднялся на ноги. «Так что, начнем. Превращайте меня в собачку и покажите, на какое дерево мне пописать». Леа посмотрела на меня с опаской, словно я сошел с ума. Я взялся за аркан и нетерпеливо подергал. «Ну же, крестная, вершите свое волшебство. Да, кстати, я могу сам себе подобрать масть. Что-то мне не слишком хочется становиться таким угольно-серым. Может, в виде исключения сделаете меня светло-палевым? Или нет? Я знаю, лучше белоснежным. И чтоб с голубыми глазками. Мне всегда хотелось голубые глаза и...» «Помолчи!» Огрызнулась Леа и дернула аркан. Горло мое обожгло болью, и язык, выражаясь совершенно буквально, прилип к небу. Я попытался сказать что-то еще, но в горло мне снова запустили рой разъяренных пчел. Так что я сдался и промолчал. «Что ж», — заявил Томас, — Я с удовольствием на это посмотрю. Ни разу еще не видел полной трансформации организма. Прошу вас, продолжайте, мадам. Он нетерпеливо помахал рукой. Да сделайте вы уже из него собаку или нет? Это подвох, прошипела Леа. Это не спасет тебя, чародей. Какие бы скрытые силы ни приберегали против меня твои друзья. Ни в коем случае, перебил ее Майкл. Клянусь кровью Христовой, ничего такого у нас и в мыслях нету. Леа со свистом втянула воздух сквозь зубы, словно от этих слов ее пробрал озноб. Она тронула коня вперед, так близко ко мне, что я уперся в его грудь плечом. Она намотала кожаный аркан на руку так, что свободными оставались какие-то 6 дюймов, и я с трудом сохранял равновесие. Потом свесилась с седла, придвинувшись к самому моему лицу. «Говори, чародей!» — прошептала она. «Что ты утаиваешь от меня?» Язык мой вновь обрел способность шевелиться, и я прокашлялся. «О, ничего особенного! Я просто хотел перекусить самую малость перед уходом». «Самую малость?» — пробормотала Леа и, раздувая ноздри, вздернула меня наверх. Она медленно втянула в себя воздух. Шелковая масса ее волос касались моей щеки, губы почти касались моих. Я внимательно следил за ее лицом, на котором все сильнее проступало удивление. «Вы ведь узнали запах, не так ли?» Негромко спросил я. Ее изумрудные глаза медленно расширились, показав белки. «Ангел смерти!» Прошептала она. «Ты выбрал смерть, Гарри Дрезден». «Ага», — с готовностью подтвердил я. «Бледные поганки, аманита вироса, или как их там, яд проникнет мне в кровь в течение ближайших 2 минут. После этого он начнет разрушать мне печень и почки. Еще несколько часов, и я слягу. И если не умру сразу, то проживу еще несколько дней, пока мои внутренние органы будут медленно отмирать». Я улыбнулся. «Кстати, противоядия от поганок нет. И я сильно сомневаюсь, что у вас хватит магии, чтобы собрать меня заново. Заращивание ран, знаете ли, совсем не то же, что регенерация внутренних органов. Так как?» Я сделал шаг в направлении, откуда Леа появилась. «В вашем распоряжении еще несколько часов. Можете помучить меня в свое удовольствие, пока меня не начнет рвать кровью». Она резко дернула аркан, останавливая меня. «Это подвох», — прошипела она. «Ты мне лжешь». Я посмотрел на нее с кривой ухмылкой. «Ну-ну, крестная», — укоризненно произнес я. «Вы же знаете, какой из меня лжец. Неужели вы всерьез полагаете, что я смогу лгать вам? И потом, вы что, запаха не почуяли?» Она посмотрела на меня, и удивление на ее лице сменилось ужасом. «Клянусь всеми ветрами!» — выдохнула она. «Ты сошел с ума!» «Вовсе нет!» — заверил я ее. «Я совершенно отдаю себе отчет в своих действиях!» Я оглянулся на мост. «Что ж, прощайте, Майкл, прощайте, Томас!» «Гарри!» — нерешительно произнес Майкл. «Вы действительно уверены, что на мне...» «Пшш!» — отозвался я, строго посмотрев на него. «Нишкните!» Взгляд Леа метался с него на меня и обратно. «Что?» — спросила она. «В чем дело?» Я закатил глаза и махнул рукой в сторону Майкла. «Ну, — сказал Майкл, — если уж на то пошло, у меня имеется кое-что, способное помочь». «Что-то?» — взорвалась Леа. «Что именно?» Майкл полез в карман куртки и достал маленький пузырек с резиновой пробочкой. «Это экстракт чертополоха Святой Марии», — пояснил он. «Его широко используют в европейских больницах при отравлениях грибами. Теоретически, это сильно повышает у жертвы отравления шансы на выживание. Разумеется, если принять его вовремя, пока еще не поздно». Леа сурово сощурила взгляд. Дай его мне, сейчас же!» Я подцокал языком. «Как ваш преданный пес и компаньон, дорогая крестная, должен напомнить вам, как опасно ситхе, тем более одной из старших, принимать какие-либо дары. Это может привязать вас к дарителю, если, конечно, вам нечего предложить взамен». Лицо Леа приобрело пунцовый оттенок. От бледно-кремовой кожи на ее ключицах и до гривы пышных волос. «Значит, — произнесла она, — ты предлагаешь мне сделку. Ты даже бледную поганку не побоялся съесть, чтобы заставить меня освободить тебя». Я приподнял брови и с улыбкой кивнул. «Ну, в сущности, да. Видите ли, я понимаю ситуацию таким образом. Я вам нужен живым. Мертвый я вам и даром не нужен. И вы не в силах поделать что-нибудь с отравлением». «Я тобой владею», — прорычала она. «Теперь ты мой». «Позвольте внести поправку», — улыбнулся я. «Я ваш на пару следующих дней. Потом я буду трупом. Так что, боюсь, вам от меня будет немного толка». «Нет», — сказала она. «Я не освобожу тебя в обмен на этот эликсир. Я и сама могу найти чертополох». «Возможно», — согласился я. «Возможно, вам даже удастся сделать это в срок. А может и нет». «Так и этак, без прогулки в больницу шансов на мое выздоровление нет. Даже с экстрактом. И уж тем более их не будет, если я не попаду туда скоро». «И я не собираюсь торговаться с тобой. Ты сам обещал мне себя». Майкл пожал здоровым плечом. «Полагаю, мэм, вы навязали сделку неразумному молодому человеку, к тому же загнанному в угол обстоятельствами. Впрочем, мы не просим вас расторгать ее». Леа недоуменно нахмурилась. «Нет». «Разумеется, нет», — ответил Томас. «Экстракт всего лишь дает Гарри шанс выжить. Собственно, ничего другого мы у вас и не просим. От вас требуется только, чтобы вы отпустили его и обещали год и один день не покушаться ни на него, ни на его свободу, докуда он остается в мире смертных». «Такая вот сделка», — кивнул я. «И как ваш преданный пес, хочу особо обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Если я умру, вам, крестная, меня уж точно не получить. Зато, если вы меня сейчас отпустите, вы всегда сможете как-нибудь вечерком попытаться еще. У вас же этих вечеров немерено! Кто-кто, а вы можете позволить себе не торопиться». Леа помолчала, не спуская с меня глаз. Ночь тоже стихла. Все ждали, не произнеся ни слова. Тихая паника, которую я давил в себе с того самого момента, как проглотил поганки, колыхалась где-то в районе моего желудка, заставляя его сжиматься и дергаться. «Зачем?» — произнесла она, наконец, очень тихо, так, чтобы слышал один я. «Зачем ты это делаешь с собой, Гарри? Я не понимаю». «Сомневаюсь, чтобы вы вообще могли понять», — сказал я. «Есть люди, которым нужна моя помощь. Люди, которые попали в беду из-за меня. Я должен помочь им». «Ты не поможешь им, если умрешь». «И если вы заберете меня, тоже». «Ты готов отдать свою жизнь за их жизни?» — недоверчиво спросила она. «Да». «Зачем?» «Затем, что никто другой этого не сделает. Я им нужен. Я в долгу перед ними». «В долгу своей жизнью?» — задумчиво сказала Леа. «Ты безумец, Гарри Дрезден. Возможно, это у тебя от матери». Я нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Леа пожала плечами. «Она тоже так говорила перед концом». Она подняла взгляд на Майкла и выпрямилась в седле. «Опасную игру ты затеял нынче вечером, чародей. Дерзкую игру. Ты ранил традиции моего народа глубоко, почти до кости. Я принимаю твои условия». И тут же, едва щелкнув пальцами, она сдернула удавку с моей шеи. Я отшатнулся от нее, подобрал с земли свои жезл, посох и боба в авоське и побрел к мосту. Стоило мне оказаться там, как Майкл протянул мне пузырек. Я откупорил его и выпил. Жидкость напоминала на вкус овсяный отвар, но горчила. Проглотив ее, я зажмурился и сделал глубокий вдох. «Гарри!» — сказал Майкл, косясь на Лео. «Вы уверены, что это не опасно?» «Если я попаду в больницу вовремя», — ответил я. «У меня в запасе от 6 до 18 часов. Может, чуть больше. Я выпил всю ту розовую гадость перед выходом. Это должно замедлить проникновение яда в кровь, дать экстракту возможность справиться с ядом». «Не нравится мне это!» — пробормотал Майкл. «Эй, кто из нас выпил яд? Вы или я? Ну вот и оставьте переживания мне». Томас изумленно выпучил на меня глаза. «Вы хотите сказать, вы сказали ей правду?» Я посмотрел на него и кивнул. «Ага, послушайте, я рассчитываю на то, что мы попадем туда и выйдем обратно в течение максимум часа. В противном случае мы покойники. В любом случае все завершится задолго до того, как проявятся первые симптомы отравления». Некоторое время Томас молчал. «Я-то думал, вы все сочиняете», — признался он. «Что это блеф?» «Я избегаю блефовать без крайней на то необходимости. Я не слишком силен по этой части». «Но вы же в самом деле могли умереть». «Нет, права ваша, крестная. Вы совершенно сумасшедший». «Абсолютно», — согласился я. «Ладно, Боб, просыпайся». Я встряхнул череп, и его пустые глазницы вспыхнули красно-оранжевыми огоньками. «Гарри?» — с неподдельным изумлением произнес Боб. «Ты жив?» «Ну, на некоторое время, да», — подтвердил я и кратко объяснил, каким образом мы ушли таки от моей крестной. «Вау!» — сказал Боб. «Значит, ты умираешь? Ничего не скажешь, крутой план!» Я поморщился. «В больнице с этим справятся?» «Конечно, конечно! В отдельных местах процент вылеченных от отравления бледными поганками достигает 50%. «Я принял экстракт млечного чертополоха», — возразил я. Боб деликатно покашлял. «Надеюсь, ты правильно рассчитал дозу. В противном случае от этого больше вреда, чем пользы. Право же, если бы ты прежде посоветовался со мной насчет... Гарри!» Резко окликнул меня Майкл. «Гляньте!» Я повернулся посмотреть на мою крестную, которая отъехала от нас на некоторое расстояние и остановила своего черного жеребца. Теперь она подняла в руке что-то темное, блестящее, возможно, нож. Она махнула им в 4 направлениях – на север, запад, юг и восток. Она произнесла что-то на тарабарском языке, и деревья застонали под внезапным порывом ветра. От темного ножа в руках феи исходил такой сильный поток энергии, что от него зашевелились волоски у меня на руках и загривке. «Чародей!» — крикнула она мне. «Ты заключил нынче со мной сделку. Я не преследую тебя. Но ты не заключал таких уговоров с другими». Она откинула голову назад и испустила долгий, громкий крик, устрашающий и прекрасный разом. Он прокатился эхом по окрестным холмам, и ему ответили. Новые звуки вернулись к нам. Высокий вой, свистящий визг, низкий, утробный рык. «Много тех, кто в долгу передо мной», — продолжала Лия. «Тебе не обмануть меня? Ты запасся эликсиром. Ты бы не рисковал своей жизнью так, будто у тебя нет пути к исцелению. Я не подниму на тебя руки, но другие принесут тебя ко мне. Так или иначе, Гарри Дрезден, ты будешь моим этой же ночью». Ветер продолжал нарастать, и как-то разом набежавшие облака скрыли от нас звезды. Вой и рык приблизились, принесенные ветром. «Черт!» — буркнул я. «Боб, нам надо убираться отсюда, и быстро!» «Ну, до той точки, что ты показал мне на карте, еще довольно далеко», — сообщил Боб. «Миля, если не две. Ну, если мерить земными мерками». «Две мили?» — прокачал головой Майкл. «Мне столько не пробежать. Не с моими нынешними ребрами». «А мне вас не утащить», — сказал Томас. «Я, конечно, не последний слабак, но и моим возможностям есть предел. Идемте, Гарри. Значит, пробиваться придется нам вдвоем». В голове моей путалось. И я силился выбрать верное решение. Майкл не сможет угнаться за нами. До сих пор ему это удавалось, но лицо его заметно побелело, и он держался скованно. Похоже, ему было здорово больно. Я доверял Майклу. Я доверял ему, когда мы бились бок о бок, и доверял, когда он прикрывал меня сзади. Я доверял ему, и он способен был постоять за себя. Но что он мог сделать в одиночку против целой армии потусторонних сил? Не знаю, не знаю. Даже вооруженный мечом, он оставался всего лишь человеком. Это могло стоить ему жизни. А я не хотел иметь на совести еще одну жизнь. Я покосился на Томаса. Симпатичный вампир ухитрился даже мои обноски носить как последний писк моды. Он ответил на мой взгляд безупречной, сияющей улыбкой, и я вспомнил его слова о том, какой хороший он лжец. Томас был на моей стороне, по большей части. Он относился ко мне достаточно дружески. Более того, у него имелся серьезный повод помогать мне, дабы вернуть Джустину. Если только он мне не лгал. Если только ее вообще захватили в плен. Ему я доверять не мог. «Вы двое остаетесь здесь», — сказал я. «Удерживайте мост. Вам не нужно держаться слишком долго. Просто задержите их на некоторое время. Пускай пойдут в обход». «У-у-у», — сказал Боб. «Отличный план. Это будет им серьезной помехой, Гарри. Я имею в виду, пока они не убьют Майкла с Томасом и не бросятся за тобой. Но на это уйдет несколько минут, может даже часов». Я покосился на череп, потом на Майкла. Тот посмотрел на Томаса и кивнул мне. «Если там будут неприятности, я пригожусь, чтобы защитить вас», — возразил Томас. «О себе я сам позабочусь», — буркнул я. «Послушайте, весь наш план основывался на неожиданности, скорости и скрытности. В одиночку я буду куда как более скрытным, а если уж дело дойдет до драки, один или два человека мало что изменят. Если придется драться, значит, все мероприятие накрылось медным тазом». Томас поморщился. «Значит, вы хотите, чтобы мы остались здесь и умерли за вас, так?» Я вспыхнул. «Удержите мост до тех пор, пока я не выйду из небывальщины. После этого у них не будет повода охотиться за вами». Ветер уже не свистел, а завывал, а на вершине холма с дольменами показались какие-то темные, скользящие у самой земли фигуры. «Гарри, ступайте», — сказал Майкл и взял Амаракиус на изготовку. «И не беспокойтесь, мы не пропустим их к вам с тыла». «Вы уверены, что не хотите, чтобы я шел с вами?» — спросил Томас и сделал шаг ко мне. Сверкающая сталь меча вдруг мелькнула у него на пути, и острие его уперлось ему в живот. «Я совершенно уверен, что не отпущу его наедине с тобой, вампир», — как мог вежливее, сказал Майкл. «Я достаточно ясно выразился». «Яснее не бывает», — со вздохом кивнул Томас и покосился на меня. «Вы уж постарайтесь не оставлять ее там, Дрезден, и не погибнуть». «Постараюсь», — пообещал я. «Особенно второе». И тут первая чудовищная тварь, напоминающая сотканного из теней пещерного льва, вымахнула из-за Леа и замахнулась на меня острыми когтями. Томас плечом отшвырнул меня в сторону из-под удара и вскрикнул, когда коготь вспорол ему руку. Майкл выкрикнул что-то на латыни, и его меч, описав дугу, рассек эту тварь надвое. «Бегите!» — крикнул Майкл. «И да пребудет с вами Господь!» Я побежал. Звуки боя стихли за моей спиной, и скоро я не слышал ничего, кроме собственного хриплого дыхания. Небывальщина вокруг меня изменилась. Вместо сказочного парка из волшебной сказки меня окружал теперь густой лес, и тропинку то и дело перегораживали свисавшие с сучьев полотнища паутины. В тенях мерцали чьи-то глаза, но разглядеть их обладателей я не мог, и я все чаще спотыкался о корни. «Сюда!» — скомандовал Боб, и свет его оранжевых глаз скользнул по дуплу в полусгнившем древесном стволе. «Открывай брешь здесь, и она выведет нас наружу!» Я остановился, задыхаясь. «Ты уверен?» «Ну да», — обиделся Боб. «Да быстрее! Кто-нибудь из ситхи может подоспеть сюда с минуты на минуту!» Я опасливо оглянулся назад и принялся собираться с силами. Это далось мне нелегко. Я ощущал себя ужасно слабым. Отрава у меня в желудке еще не начала разрушать меня изнутри, но мне казалось, я уже чувствую ее шевеление, пока она, облизываясь, кровожадно оглядывает мои внутренние органы, раздумывая, с какого начать. Я постарался выбросить все эти мысли из головы и заставил себя дышать ровнее, собрать силы в кулак и разорвать им занавеску, отделяющую один мир от другого. Гори! Сказал вдруг Боб. «Подожди-ка минутку!» За моей спиной громко треснула ветка. За этим послышался звук чего-то движущегося в моем направлении. Я не стал обращать на это внимания, а вытянул вперед руку и запустил пальцы в рыхлую субстанцию, обозначавшую границу небывальщины. «Гори!» — настаивал Боб. «Я серьезно считаю, что тебе необходимо выслушать это!» «Не сейчас!» — буркнул я. Шорох и треск все приближались. Стали различимы уже тяжелые шаги. На мгновение они стихли, и земля содрогнулась от оглушительного воя. «Бэтмен, спаси и сохрани!» «Апортурум!» — выкрикнул я, напрягший всю свою волю и разрывая тонкую оболочку. Из отверстия в реальный мир ударил луч неяркого света. Я бросился в него, на лету закрывая усилием воли брешь за собой. Что-то успело схватиться за край моей кожаной ветровки, но я рывком высвободился и прорвался. Я покатился по чему-то твердому. В ноздри ударил запах осеннего воздуха и сырых камней. Сердце ныло от долгого бега и заклинания. Я поднял голову оглядеться и оценить обстановку. Боб не подкачал. Он вывел меня из небывальщины точно в особняк Бьянки. Я обнаружил, что нахожусь на полу, на верхней площадке лестницы, спускающейся к далеким входным дверям главного зала. Еще я обнаружил, что нахожусь в кольце вампиров, сбросивших человеческую оболочку и щеголявших в своем истинном обличии. Их было здесь, наверное, с дюжину. Блестящие темные глаза, шмыгающие носы, капающая с белых клыков на пол слюна, щелкающие в воздухе или скрежечущие по полу когти. У некоторых на кожистых боках виднелись свежие ожоги. Я не шевелился. У меня почему-то сложилось впечатление, что первое же мое движение спустит их с цепи, и целью их станет ваш покорный слуга. Пока я в оцепенении оглядывался, по лестнице поднялась Бьянка в белоснежном шелковом халате. В руке она держала свечу, неяркий огонь которой единственный освещал помещение. Она медленно и ласково улыбнулась мне, и сердце мое разом ушло в пятки. «Надо же!» — нежно проворковала она. «Гарри Дрезден, какую радость вы доставили мне своим визитом!» «Я же пытался тебя предупредить!» Жалким голосом оправдывался Боб. «Занавес показался мне слишком тонким, словно кто-то только что проходил здесь, словно они держали это место под наблюдением!» «Разумеется!» — подтвердила Бьянка. «Стража на всех входах, без исключения. Уж не держите ли вы меня за дуру, мистер Дрезден?» Мне ничего не оставалось, как смотреть на нее в полном отчаянии. Да и что я мог сказать? Я промолчал и принялся собираться с силами, чтобы бросить все, что у меня еще оставалось, в это очаровательное улыбающееся лицо. «Дорогие мои», — негромко приказала Бьянка, — «отнесите его вниз». Они навалились на меня так стремительно, что я даже не уловил движения. Просто какая-то чудовищная сила опрокинула меня. Я смутно помню, как меня, словно детский мячик, перекидывали из лап в лапы. Помню щекочущее, принюхивающееся дыхание и жуткий шипящий смех. С меня мгновенно сорвали все. Боб исчез, не успев даже пискнуть. Некоторое время я еще пытался барахтаться и кричать. Тщетно, потому что рассудок мой был слишком переполнен страхом, чтобы сосредоточиться и защищаться по-настоящему. И когда в наступившей темноте с меня сорвали последний лоскут одежды, я ощутил, как Бьянка прижимается ко мне своим обнаженным, роскошным телом, о котором можно было только мечтать. И прикосновение это оказалось настоящим кошмаром. Я ощутил, как кожа ее трескается и расползается, высвобождая ее подлинную фигуру. Сладкий аромат ее духов сменился вонью гниющих фруктов, воркующий голос зловещим шипением. И языки. Мягкие, чувственные, горячие, влажные. Наслаждение волной захлестнуло меня, как не пытался я кричать. Химический восторг, животная страсть, бездушная, холодная, безразличная к моему страху, отвращению и отчаянию. И темнота. Жуткая, густая, чувственная темнота. А потом боль, а потом ничего.